Глава 10. Суббота, 7 мая, четверг, 12 мая. Микаэль Блумквист отложил в сторону папку с материалами исследования, проведенного гетеборгским журналистом Даниэлем Уловсоном, и задумчиво взглянул в окно на людской поток на Гетгаттен. Этот вид он считал чуть ли не самым большим плюсом своего кабинета. На Гетгаттен круглосуточно кипела жизнь, и, сидя у окна, он никогда не чувствовал себя отрезанным от общества или одиноким. Микаэль ощущал себя не в своей тарелке, хотя никаких неотложных дел у него не было. Он упорно продолжал работать над статьями, которыми намеревался заполнить летний номер «Миллениума», однако постепенно убедился, что материал получается слишком обширным и не поместится даже в тематический номер. В ситуации с делом Веннерстрёма было то же самое, и он решил снова опубликовать материал отдельной книгой. У него уже набралось порядка 150 страниц, и он рассчитывал, что вся книга получится примерно страниц в 300-350. Простая часть была уже готова. Микаэль писал убийство Дага Свенсона и Миа Бергман и рассказал о том, как получилось, что их тела обнаружил именно он. Объяснил, почему под подозрение попала Лизбет Саландер. Целую главу объемом в 37 страниц он посвятил критике, во-первых, газетной писанины Элизабет, а во-вторых, прокурора Рихарда Экстрема и косвенно всего полицейского расследования. По трезвым размышлениям он смягчил критику в адрес Бублански и его коллег. После того, как изучил видеозапись пресс-конференции Экстрема, со всей очевидностью показывавшую, что Бублански чувствовал себя там крайне неловко, и явно был недоволен поспешными выводами прокурора. После драматической вступительной части он двинулся вглубь времен и описал прибытие в Швецию Золоченко, детские годы Лизбет Саландер и события, приведшие к тому, что ее заперли в больнице святого Стефана в Упсале. Микаэль приложил максимум усилий, чтобы полностью уничтожить доктора Петера Телебарьяна и покойного Гуннара Бьорка. Он описал судебно-психиатрическую экспертизу 1991 года и объяснил, почему Лизбет Саландер представляла угрозу для державшихся в тени государственных чиновников, взявших на себя труд защищать русского перебежчика, а также привел большие фрагменты из переписки между Телебарьяном и Бьорком. Далее он описал новую жизнь Золоченко в качестве гражданина Швеции и его бандитскую деятельность, его помощника Рональда Нидермана, историю с похищением Мириам Ву и вмешательством Паула Роберто. Под конец он обобщил события в Госсеберге, приведшие к тому, что Лизбет Саландер подстрелили и закопали, и объяснил, как произошло совершенно нелепое убийство полицейского, когда Нидерман был уже пойман. Дальше писать стало труднее. Проблема заключалась в том, что в материале по-прежнему имелись существенные лакуны. Гуннар Бьорк действовал не в одиночку. За развернувшимися событиями, несомненно, стояла целая группа лиц, обладавшая возможностями и влиянием, иначе и быть не могло. В конце концов, Микаэль пришел к выводу, что противоправные действия по отношению к Лизбет Саландер не могли быть санкционированы правительством или руководством службы государственной безопасности. За таким выводом стояло не преувеличенное доверие к властным структурам, а знание человеческой натуры. Если бы у них имелась политическая поддержка, удержать операцию такого рода в тайне было бы невозможно. Кто-нибудь обязательно начал бы выяснять с кем-нибудь отношения и насплетничал, вследствие чего СМИ вышли бы на дело Саландер еще несколько лет тому назад. Микаэль представлял себе клуб Золоченко как маленькую законспирированную группу, действующую в собственных интересах. Но он не мог установить личность никого из этих людей, кроме разве что 40-летнего Йорана Мортенсона, полицейского, имеющего еще какую-то секретную должность и занимавшегося слежкой за самим Микаэлем. По мысли Микаэля, книгу следовало успеть напечатать к самому началу процесса над Лизбет Саландер. Вместе с Кристером Мальмом они планировали издание в мягкой обложке, чтобы рассылать ее одним пакетом с летним, более дорогим номером «Миллениума». Микаэль раздал задание Хенри Кортесу и Малин Эриксон, которым предстояло написать статьи об истории службы государственной безопасности, о деле информационного бюро и тому подобном. О том, что процесс против Лизбет Саландер состоится, сомневаться не приходилось. Прокурор Рихард Экстрём возбудил дело по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью Магге Лундина и жестоком избиении или попытке убийства Карла Акселя Бодина, он же Александр Золоченко. Дата судебного процесса назначена еще не была, но Микаэль раздобыл от коллег-журналистов информацию о том, что Экстрём планирует процесс на июль, в определенной зависимости от состояния здоровья Лизбет Саландер. Идею Микаэль понимал. Судебный процесс посреди лета всегда привлекает меньше внимания, чем в другое время года. Он наморщил лоб и посмотрел в окно своего кабинета в редакции «Миллениума». Ничего еще не закончилось. Заговор против Лизбет Саландер продолжается. Это единственное объяснение прослушиванию телефонов, нападению на Аннику Джанини и краже отчета о Саландер от 1991 года, а, возможно, и убийству Злаченко. Но ему не хватало доказательств. Совместно с Малин Эриксон и Кристером Мальмом Микаэль принял решение о том, что к судебному процессу издательства «Миллениума» выпустит и книгу Дага Свенсона о траффикинге. Лучше уж представить весь набор сразу, да и откладывать издание причин не было. Напротив, именно в этот момент книга вызовет наибольший интерес. Главную ответственность за окончательное редактирование труда Дага Свенсона возложили на Малин, а Хенри Кортес помогал Микаэлю в написании книги о деле Саландер. Тем самым Лотта, Карим и Кристер Мальм, против собственной воли, сделались временными ответственными секретарями редакции «Миллениума», в которой для всех прочих тем остался единственный репортер — Моника Нильсон. В результате такой повышенной рабочей нагрузки вся редакция взмолилась, и Малин Эриксон заключила контракты на написание статей с несколькими независимыми журналистами. За это, естественно, предстояло выложить много денег, но выбора у них не было. Микаэль записал на желтом листочке для заметок, что ему необходимо связаться с семьей Дага Свенсона по вопросу авторских прав. Он уже выяснил, что единственными наследниками Дага являются родители, проживающие в Эребру. На практике ему не требовалось разрешения, чтобы издать книгу под именем Дага Свенсона, но он все равно собирался лично съездить к ним в Эребру, чтобы получить их одобрение. Он все время откладывал поездку, поскольку занимался слишком многим сразу, но чувствовал, что уже самое время поставить в этом вопросе точку. Но оставалось еще сотни других деталей. Например, как ему освещать в текстах Лизбет Саландер. Для принятия окончательного решения ему обязательно требовалось лично переговорить с ней и получить ее согласие на то, чтобы раскрыть правду или хотя бы часть правды. А поговорить с Лизбет Саландер лично он не мог, поскольку она находилась под арестом, и посещать ее было запрещено. В этом отношении Анника Джанини помочь ему тоже не могла. Она дисциплинированно соблюдала все правила и не собиралась становиться девочкой на побегушках, носящей тайные записки Микаэля Блумквиста. Анника также не рассказывала ничего о своих беседах с клиенткой, кроме тех случаев, когда речь шла о заговоре, и ей требовалась помощь. Микаэль злился, но признавал правильность ее позиции. В результате он не имел представления, сообщила ли Лизбет Аннике о том, что бывший опекун ее насиловал, и что она отомстила ему, сделав у него на животе поразительную татуировку. Пока Анника об этом не заговаривала, Микаэль тоже не мог сказать ни слова. Но прежде всего изоляция Лизбет Саландер создавала одну глобальную проблему. Она являлась экспертом в компьютерах и хакером, о чем Микаэль знал, а Анника нет. Микаэль пообещал Лизбет никогда не раскрывать ее тайны и держал слово. Однако в данный момент он очень нуждался в этих ее способностях. «Значит, необходимо каким-то образом установить контакт с Лизбет Саландер?» Он вздохнул, снова открыл папку Даниэля Улфсона и вынул из нее две бумаги. Одна из них представляла собой выдержку из документов регистрационной службы, паспорт Идриса Хиди, 1950 года рождения, мужчины с усами, желтоватой кожей и темными волосами, сидеющими на висках. На второй бумаге Даниэль Улфсон суммировал сведения об Идрисе Хиди. Хиди был курдским беженцем из Ирака. Даниэль Улфсон накопал гораздо больше информации об Идрисе Хиди, чем о любом другом сотруднике больницы. Причина такого информационного несоответствия заключалась в том, что Идрис Хиди одно время привлекал внимание прессы и встречался во многих текстах архива СМИ. Родившись в 1950 году в городе Мозул на севере Ирака, Идрис Хиди выучился на инженера и в 70-е годы своим трудом способствовал экономическому скачку страны. В 1984 году он начал работать учителем в строительно-технической гимназии в Мозуле. К политическим активистам он не относился, но, к сожалению, был курдом. И в Ираке Саддама Хусейна подпадал под определение потенциальный преступник. 1 октября 1987 года отца Идриса Хиди арестовали по подозрению в курдской политической активности. В чем именно заключалось преступление, не уточнялось, но он был казнен как изменник родины, вероятно, в январе 1988 года. Двумя месяцами позже иракская тайная полиция арестовала Идриса Хиди, как раз когда он только начинал урок по теории сопротивления материалов для мостовых конструкций. Его привезли в тюрьму за пределами Мозула, где в течение 11 месяцев сильно пытались с целью заставить признаться. Каких признаний от него ожидали, Идрис Хиди никак не мог понять, и пытки, соответственно, продолжались. 1 марта 1989 года дядя Идриса Хиди заплатил местному лидеру партии Баас сумму, соответствующую 50 тысячам шведских крон, что сочли достаточной компенсацией за ущерб, нанесенный Идрисом Хиди иракскому государству. Через два дня его освободили и отдали на попечение дяди. Выйдя из тюрьмы, он весил 39 килограммов и не мог ходить. Перед освобождением ему раздробили левое бедро, чтобы он не мог в дальнейшем бегать и придумывать новые шалости. В течение нескольких недель Идрис Хиди находился между жизнью и смертью. Когда он постепенно пришел в себя, дядя перевез его в деревню в 60 километрах от Мозула. За лето он обрел новые силы и настолько окреп, что научился прилично передвигаться на костылях. Вопрос о том, что ему делать дальше, оставался открытым. В августе он неожиданно получил известие о том, что тайная полиция схватила двух его братьев. Больше Идрис Хиди их так и не увидел. Он предполагал, что оба покоятся под какой-нибудь грудой песка под Мозулом. В сентябре дяде стало известно, что Идриса Хиди разыскивает полиция Саддама Хусейна. Он принял решение обратиться к анонимному барыге, который за вознаграждение, соответствующее 30 тысячам шведских крон, переправил Идриса Хиди через границу с Турцией и с помощью фальшивого паспорта дальше в Европу. 19 октября 1989 года Идрис Хиди приземлился в стокгольмском аэропорту Орландо. Он не знал ни одного слова по-шведски, но, согласно полученной инструкции, сразу обратился в полицию и на ломаном английском языке попросил политического убежища. Его перевезли в лагерь для беженцев в Весбю в Упленде, где он и пребывал последующие 2 года, пока государственное миграционное управление не решило, что у Идриса Хиди нет достаточных оснований для получения вида на жительство в Швеции. К тому моменту Идрис Хиди выучил шведский язык, и ему была оказана медицинская помощь по поводу искалеченного бедра. Его 2 раза прооперировали, и он уже мог передвигаться без костылей. За это время в Швеции прошла масштабная дискуссия по вопросу о судьбах беженцев. На лагерь беженцев было совершено покушение, и Берт Карлсон основал партию «Новая демократия». В последний момент Идрис Хиди получил нового адвоката, который выступил с рассказом о его ситуации, чем и обеспечил ему место в архиве СМИ. К решению судьбы Идриса Хиди подключились другие, проживавшие в Швеции курды, в частности, члены боевого семейства Бакси. Начались митинги протеста и посыпались петиции в адрес министра по вопросам иммиграции Биргит Фриггебу. Все это получило такое широкое освещение в СМИ, что государственное миграционное управление изменило свое решение, и Хиди получил вид на жительство с правом работы в королевстве Швеция. В январе 1992 года он покинул лагерь для беженцев совершенно свободным человеком. После освобождения из лагеря для беженцев перед Идрисом Хиди встали новые задачи. Ему надо было найти работу, одновременно продолжая долечивать больное бедро. Идрис Хиди быстро обнаружил, что его прекрасное образование инженера-строителя, многолетний послужной список и университетские оценки совсем ничего не значат. В последующие годы он работал разносчиком газет, шофером такси, мыл посуду и убирал помещения. От работы разносчика газет Хиди был вынужден отказаться. Он просто-напросто не мог в нужном темпе подниматься по лестницам. В профессии шофера такси ему нравилось все, за исключением 2 вещей. Он совершенно не знал дорог в окрестностях Стокгольма и не мог сидеть на месте больше часа подряд. Боль в бедре становилась невыносимой. В мае 1998 года Хиди переехал в Гетеборг. Произошло это по той причине, что один дальний родственник жалился над ним и предложил ему постоянную работу в клининговой фирме. Работать полный день Идрис Хиди просто не мог, и его определили на полставки на должность руководителя уборщиц в Сальгренской больнице, с которой фирма давно сотрудничала. Он занимался рутинными делами и легкой работой, 6 дней в неделю драил полы в нескольких коридорах, включая коридор 11C. Микаэль Блумквист прочел материал Даниэля Уловсона и изучил паспортную фотографию Идриса Хиди. Потом зашел через интернет в архив СМИ, выбрал оттуда несколько статей, на которых базировался Уловсон, внимательно прочел их и надолго задумался. Даже закурил сигарету. С уходом Эрики Бергер запрет на курение в помещении редакции быстро дал трещину, а Хенри Кортес даже открыто оставлял у себя на столе пепельницу. Под конец Микаэль достал страницу, которую Даниэль Уловсон посвятил доктору Андерсу Юнассону. Текст он читал, сильно хмуря лоб. В понедельник машины с номером, включающим буквы КАБ, Микаэль Блумквист не увидел и слежки не почувствовал, но предпочел не рисковать. От академического книжного магазина он прошел до бокового входа в универмаг НК и сразу же вышел обратно через главный вход. Следить за кем-нибудь в универмаге было выше человеческих сил. Оба его мобильных телефона были отключены. Микаэль прошел через торговую галерею к площади Густава Адольфа и мимо здания Риксдага направился в старый город. Насколько он мог видеть, никто за ним не шел. Поплутав по маленьким улочкам, он оказался возле нужного дома и позвонил в дверь издательства «Свартвит». Было половина третьего. Микаэль пришел без предупреждения, но редактор Курдо Бакси оказался на месте и просиял, увидев гостя. «Приветствую», — радушно сказал Курдо Бакси. «Почему ты теперь никогда к нам не заходишь?» «Вот я и зашел», — ответил Микаэль. «Да, но ты не появлялся года три». Они пожали друг другу руки. Микаэль Блумквист знал хозяина кабинета с 80-х годов и был одним из тех, кто оказывал Курдо Бакси практическую помощь, когда тот начинал выпускать антирасистский журнал «Свартвит» — черно-белое, по ночам тиражируя его пиратским способом в Центральном объединении профсоюзов ЦО. Застукал Курдо будущий охотник за педофилами в организации «Спасите детей», Пер Эрик Острём, который в 80-е годы являлся секретарем комиссии ЦО. Как-то поздно ночью, зайдя в копировальный центр, Острём обнаружил там кипы страниц первого номера «Свартвит» вместе с явно подавленным Курдо Бакси. Острём посмотрел на невзрачную обложку и сказал, что так, черт побери, журнал выглядеть не может. Потом он нарисовал логотип, впоследствии 15 лет украшавший «Свартвит», пока журнал не прекратил свое существование, превратившись в книжное издательство «Свартвит». Микаэль в то время переживал отвратительный период, работая в ЦО пиарщиком. Это был единственный раз, когда он приобщился к информационной сфере. Пер Эрик Острём уговорил его прочесть корректуру и немного помочь журналу «Свартвит» с редактированием. С тех пор Курдо Бакси и Микаэль Блумквист стали друзьями. Микаэль Блумквист уселся на диван, а Курдо Бакси принес кофе из стоявшего в коридоре автомата. Они немного поболтали о разных пустяках, как это обычно бывает, если люди давно не виделись. Правда, им раз за разом приходилось прерываться, когда у Курдо звонил мобильный телефон, и он кратко отвечал на курдском или, возможно, арабском или каком-то другом непонятном Микаэлю языке. Так бывало и во время прежних визитов Микаэля в издательство «Свартвит». Люди звонили со всех концов мира, чтобы поговорить с Курдо. «Дорогой Микаэль, у тебя озабоченный вид. Что у тебя на уме?» — поинтересовался в конце концов Курдо Бакси. «Ты не мог бы на 5 минут отключить мобильный телефон, чтобы нас не прерывали?» Курдо выполнил просьбу. «Окей. Мне нужна помощь в одном важном деле, причем немедленно. И это должно остаться между нами. Рассказывай». В 89-м году в Швецию из Ирака прибыл курдский беженец по имени Идрис Хиди. «Когда ему грозила высылка, твоя семья ему помогла, в результате чего он со временем получил вид на жительство. Я не знаю, помогал ему твой отец или какой-то другой родственник. Идрису Хиди помогал мой дядя Махмуд Бакси. Я знаю Идриса. Что тебе от него надо? Он сейчас работает в Гетеборге. Мне требуется его помощь в одном простом деле, и я готов ему заплатить. Что это за дело?» «Курдо, ты мне доверяешь?» «Разумеется, мы всегда были друзьями. Я хочу поручить ему одну довольно необычную работу. Очень необычную. Я не хочу рассказывать, в чем она состоит, но заверяю тебя, что в ней нет ничего противозаконного или такого, что может создать проблемы тебе или Идрису Хиди». Курдо Бакси пристально посмотрел на Микаэла Блумквиста. «Понятно. Значит, рассказывать, о чем идет речь, ты не хочешь. Чем меньше людей будет знать, тем лучше. Твоя помощь мне потребуется для того, чтобы Идрис согласился со мной встретиться и выслушать мое предложение». Курдо немного подумал, потом подошел к письменному столу и открыл ежедневник. Через минуту он нашел телефон Идриса Хиди и поднял телефонную трубку. Разговор велся по-курдски. По выражению лица Курдо, Микаэль видел, что начался он с обычных приветственных фраз и легкой болтовни. Потом Курдо посерьезнел и стал излагать свое дело. Через некоторое время он обратился к Микаэлю. «Когда ты хочешь с ним встретиться?» «Если подходит в пятницу, во второй половине дня. Спроси, можно ли мне прийти к нему домой?» Поговорив еще немного, Курдо повесил трубку. «Идрис Хиди живет в пригороде Ангерет», — сказал он. «У тебя есть его адрес?» Микаэль кивнул. «В пятницу он будет дома около пяти и с удовольствием с тобой встретится. Спасибо, Курдо», — сказал Микаэль. «Он работает в Сальгренской больнице уборщиком. Я знаю. Читая газеты, трудно не заметить, что ты замешан в этой истории с Саландер. Верно?» «В нее стреляли». «Точно. Кажется, она лежит в Сальгренской больнице». «И это верно. Курдо Бакси тоже так просто не проведешь». Он понимал, что Блумквист замышляет какую-то аферу. Ведь он этим известен. Близкими друзьями они не были, но никогда не ссорились. И Микаэль всегда с готовностью приходил на помощь Курдо, если возникала необходимость. Когда им доводилось сталкиваться на каком-нибудь празднике или в ресторане, они всегда выпивали вместе по бокалу другому пива. «Я не окажусь втянутым во что-то, о чем мне следовало бы знать?» — спросил Курдо. «Нет, ни во что втянут ты не будешь. Твоя роль заключалась лишь в том, чтобы представить меня одному из твоих знакомых. И я повторяю, я не стану просить Идриса Хиди о чем-либо противозаконном». Курдо кивнул. Такого заверения ему было достаточно. Микаэль поднялся. «Я твой должник. Мы вечно ходим друг у друга в должниках», — ответил Курдо Бакси. Хенри Кортес положил телефонную трубку и так громко забарабанил пальцами по письменному столу, что Моника Нильсон взглянула на него, сердито подняв брови. Легко было заметить, что он глубоко погружен в собственные мысли. Поскольку Моника вообще пребывала в крайнем раздражении, она решила не позволять себе срываться на Хенри. Моника Нильсон знала, что Блумквист непрерывно шушукается с Кортесом, Малин Эриксон и Кристером Мальмом по поводу истории Саландер. А на них с Лоттой Карим свалилась вся черная работа по подготовке следующего номера журнала, который с уходом Эрики Бергер остался без настоящего руководства. А Малин, конечно, ничего плохого не скажешь. Но ей не хватает навыков и того веса, что имела Эрика Бергер. А Кортес еще просто мальчишка. Раздражение Моники Нильсон было вызвано не тем, что она чувствовала себя обойденной и жаждала принять участие в их делах. Этого ей хотелось бы в последнюю очередь. В ее задачи входило собирать для «Миллениума» сведения о деятельности правительства, Риксдага и государственных организаций. Работа ей нравилась, и она знала ее от и до. Кроме того, у нее имелось множество других обязанностей. Она вела еженедельную колонку в профсоюзной газете, занималась разной общественной работой для международной амнистии и так далее. Только того ей и не хватало, чтобы выполнять обязанности главного редактора «Миллениума» и работать как минимум по 12 часов в день, жертвуя выходными и своим свободным временем. Вместе с тем она чувствовала, что в «Миллениуме» что-то изменилось. Журнал вдруг сделался чужим. В чем именно дело, она сказать не могла. Микаэль Блумквист вел себя с обычной безответственностью. То и дело отправлялся в какие-то таинственные поездки и появлялся на работе, когда ему заблагорассудится. Правда, он был совладельцем «Миллениума» и мог сам определять, что ему делать. Но все-таки и ему не мешало бы проявить немного больше дисциплинированности.